Где-то через полчаса шакалы осмелели вновь. А может, это совсем другая, непуганная группа, морды никто не запоминал. На этот раз повезло Гартошу, он таки подстрелил шакала. Вирон промазал, а стрелу Алькана вновь унес какой-то шакал-садист. Взбешенный Алькан ушел по следам и вернулся не скоро, хотя и не налегке. Его настойчивость увенчалась тремя тушками, которые он волочил не без труда. О меткости Алькана со всех сторон посыпались шуточки. Одной стрелой троих шакалов положил. Усталый следопыт пытался огрызаться, но вскоре умолк, всех не перекричишь. А когда он отдал двоих шакалов другим академирам, чьи стрелы нашел в тушках, то шутки закончились вовсе. Последнее замечание было, а чья же стрела была в третьем шакале. Но двое облагодетельствованных Альканом академиров надавали шутнику тумаков, и на этом все закончилось. Лисиц ждали долго, но они до темноты так и не появились. Короткий зимний день закончился, а вместе с ним и охота. А к утру все туши были обглоданы, остались лишь крупные кости. К обеду вернулись обе группы академиров, побывавших на передовых пограничных заставах. Они прибыли наполненные впечатлениями и переполненные эмоциями, которые поспешили выплеснуть на товарищей. Еще бы! Они хоть издалека, но видели мамонтов. Самых настоящих мамонтов. А еще скребов, и ехидные смешки вместо восторженных возгласов привели их в недоумение. Кто-то из академиров, участвующих в охоте, небрежно и как бы нехотя бросил фразу, что скребов и здесь видали, что они здесь делали. Так, проходили мимо, в сопровождении волков. Каких волков? Северных, естественно, больших таких белых волков. Примерно вот такого размера. Вон, кстати, и шкуры висят. Рядом. Рядом это не стоящая внимания мелочь. Шкуры шакалов. А вон в том углу рога скребов в кучу свалены. Когда первый шок прошел, и вновь прибывшие поняли, какую заварушку они пропустили, ни один клок волос был вырван с досады и обиды. А ветераны битвы со скребами и волками все подливали и подливали масла в огонь своими подробными, очень подробными рассказами, с демонстрацией боевых ран, шкурок пушных зверей, ожерелей волчьих клыков и огромных рогов. И напоследок их добили известием о белом льве. Да, да, никто не ослышался, здесь действительно побывал белый лев, которого уважительно нужно называть «хозяин». В общем, настроение ребятам испортили основательно. Их рассказ о мамонтах не шел ни в какое сравнение с рассказами о самой настоящей битве. На другой день пришла очередь оставшимся академиерам прокатиться к границе. Гартош попал в группу, направляющуюся на северо-запад. Крупные олени, хоть и уступающие размерами скребам, легко тянули сани с шестью пассажирами, тремя мамонтами и тремя академиерами. Колонна ходка скользила по ровному белому полю, но академиерам такой порядок движения и скорость вскоре надоели. Они напросились в возницы и с согласия мамонтов устроили гонки. Покой белой пустыни потревожили крик и гиканье. Сани неслись на перегонки, олени выдыхали целые облака пара, но пока еще не показывали признаков усталости. Сани Гартоша шли четвертыми, и ему никак не удавалось заставить оленей ускорить бег, но это не злило его, а скорее додавало азарта. Ветер бил в лицо, впереди, по бокам и сзади неслись сани товарищей. Веселый и задорный смех сменялся перекрикиванием и понуканием. Все сменилось мгновенно. Перед идущими впереди санями вдруг вздыбился снег, и из-под него вырвалось коричневое чудовище. Олени просто налетели на него. Это был никто иной, как носорог, огромный северный носорог. Крики ужаса смешались с ревом боли оленей и ярости у носорога. Не успел Гартош уступить место мамонту, как точно такая же туша возникла перед их санями. К счастью, олени сумели увернуться от лобовой встречи с гигантом. К счастью для оленей, но не для людей. От резкого поворота и рывка сани перевернулись и все оказались на снегу, перед самой мордой разъяренного чудовища. «Никому не двигаться!» – заорал выпавший вместе со всеми стисяр. «Я постараюсь его отвлечь!» Он запрыгал и замахал руками. Для злобного северного носорога этого было достаточно. Довольно резво набирая скорость, он протопал к десятнику. Успевший подняться на одно колено Гартош, обливался холодным потом и молился Кривону, когда мимо него промчалась громадина выше Скреба и с рогом в полтора шита длиной. Когда казалось, что острие рога неминуемо проткнет человека, стисяр нырнул вправо и вниз, и буквально выкатился из-под ног чудовища. Гартош облегченно вздохнул и немного успокоился, но ненадолго. Их носорог не обнаружил первоначальной цели, чуть изменил направление и тут же нашел себе новую жертву – сани с людьми. Громадный рог, словно пушинку подкинул, в общем, то нелегкие сани с шестью человеками, и если бы не оборвались по стромке, взлетели бы и олени. Испуганные животные понеслись, не разбирая дороги. «Держи оленей!» – крикнул стисяр. Подчиняясь этому крику, скорее инстинктивно, чем обдуманно, бросился Гартошно наперерез с оленем, но только и успел, что упасть и зацепиться за болтавшиеся ремни. Его быстро потащило по снежной целине. Снег забивался в рукава, вылетая из-под копыт оленей летел в лицо, да и сами копыта мелькали в опасной близости перед кончиком носа. Гартоша уже посетило сомнение, правильно ли он поступил, но упрямство и желание доказать, что он самый смелый, упорный, везучий, умный и так далее, заставляло все крепче сжимать эти чертовы ремни и терпеть все, что приготовили ему олени. А те словно с ума сошли, где они находили в идеально ровной тундре рытвины, бугры и ямы было непонятно, но они находили их в изобилии. Гартош уже потерял счет глубоким ямам и высоким буграм, он будто типичная кукла болтался позади оленей. Но постепенно он приноровился к их бегу и даже пытался устроиться с каким-то комфортом, хотя это было и непросто. А олени с бешеного галопа перешли на быструю рысь, и их незадачливый пассажир начал подавать признаки жизни, то есть выкрикивать команды. Но дело в том, что команды в голову приходили совсем не те, которые подавались оленям, и рогатые даже не пытались реагировать на незнакомый набор звуков. Но Гартош довольно быстро взял себя в руки, в голове прояснилось, и всплыли команды, которые полагались оленям, а не лошадям. Животные сначала недоверчиво, но затем все внимательнее вслушивались в уже вполне понятные выкрики и наконец решили остановиться. Гартош лежал в снегу, боясь выпустить ремни и поверить, что его никто никуда не тащит. Он медленно поднялся, не спеша обошел оленей, подошел и обнял их большие и теплые морды. Все еще испуганно вздрагивая и косясь по сторонам, олени слушали ласковый шепот человека и постепенно успокаивались. Успокаивался и Гартош, радуясь, что уцелел и сумел остановить, а возможно и спасти от смерти этих милых и ценных животных, так доверчиво сейчас тянувшихся к человеку. Вряд ли они сумели бы выжить в тундре без стада, да еще и связанные между собой. Он почесал оленей между рогами и, окончательно успокоившись, начал осматриваться. Да, вокруг, насколько хватало взгляда, тянулась белая бесконечная пустыня. Ни одной зацепки, ни одного темного пятнышка, все вокруг белым-бело, и при спрятавшемся солнце просто невозможно угадать направление. В душу начало закрадываться что-то холодное и колючее. Так, стоп, никакой паники, нужно взять себя в руки, Не так все и страшно, в крайнем случае, можно воспользоваться магией, она подскажет направление. Уже совсем вознамерившись связаться с товарищами, Гартош хлопнул себя по лбу. Вот тупица. Такое просто недопустимо для будущего офицера. Болтаясь за оленями, он наставил на снегу приличную борозду, и даже слепой, на ощупь, нашел бы дорогу назад. Хорошо еще, что никто не видел, как чуть было не поддался панике, причем в довольно безобидной ситуации, никто иной, как лидер выпускной группы Южной Академии. Развернув оленей, Гартош поплелся назад, но быстро понял, так дело не пойдет, пешком он и до ночи не доберется до своих. Он посмотрел на рогатых подопечных. Ездовые олени были гораздо выше своих верховых собратьев и вряд ли использовались в непривычной для себя роли. Как они отнесутся, если попытаться на них взобраться? Как бы опять не понесли, но делать нечего, пешком он действительно не успеет дойти до места встречи с носорогом, разве что кого-нибудь вышлют навстречу. А Гартош догадывался, что там сейчас хватает забот и без него. Хорошо, если обошлось без жертв. Вздохнув, он подошел к оленю, который внушал наибольшее доверие. Еще раз почесал его между рогами, за ушами и все. Он вдруг понял, что без посторонней помощи на оленя не взобраться. На нем не было ни седла, ни стремени. В холке олень достигал макушки Гартоша, и будь Гартош налегке, без тяжелого полушубка, проблемы не существовали бы. Но сейчас, мысль о том, что нужно раздеться, он отодвинул на потом, на самый крайний случай. Мало что взбредет в голову этим милым созданием. То ли полушубок утащит, то ли Гартоша от полушубка. А при таком морозе без верхней одежды не продержаться и полчаса. Он начал уговаривать своего любимца опуститься на колени. Тот недоуменно косился на человека, явно не понимая, чего от него хотят. Быстро исчерпав весь свой запас ласковых слов, Гартош начал стыдить непонятливое животное, а затем угрожать этому тупому созданию. Нет, опять не то. А ведь как-то заставляли мамонты лечь этих тупиц. Пришлось поднапрячь мозги, попытаться вспомнить все, что он слышал, так как точно вспомнить нужную команду он не мог. Вот что значит невнимательность на занятиях. Перечисляя все, что мог вспомнить, Гартош наконец наткнулся на искомые. Оба оленя не спеша опустились на передние колени, а затем и вовсе улеглись. Ликуя, Гартош взобрался верхом, вцепился за рога, и снова по новой стал перечислять команды, так как олени не торопились вставать и нести ездока, куда он укажет. Когда оскол уже начал терять терпение, нашлась и эта команда. Олени поднялись и, не торопясь, потрусили по своему следу назад. Гартош уткнулся взглядом оленю в затылок и старался не поднимать голову. От постоянного всматривания вперед уже болели глаза. Уж лучше рассматривать, откуда у оленя растут рога, чем, растирая слезы, стремиться рассмотреть горизонт. Хорошо еще, что солнце не спешило выглядывать из-за туч, иначе стало бы совсем худо. И как можно было за столь короткое время заехать так далеко? Неспешное течение мыслей нарушила остановка оленей. Гартош поднял голову. Вот так, так. Перед ним, прямо посреди оставленного следа, стояла девушка. Стояла спиной к Гартошу, причем абсолютно неподвижно. Никаких лишних следов не видно, либо она пришла по уже протоптанному пути, либо... Оскол внимательно и настороженно огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Ну, если не считать невесть, откуда взявшуюся посреди тундры девушку, да еще довольно-таки легко одетую. Делать нечего, соблюдая осторожность, Гартош поспешил и приблизился к странной незнакомке. Он обошел ее по кругу. Ох и хороша чертовка. С такой можно смело знакомиться, приглашать куда-нибудь. На чашечку тервана, на бокал вина, или просто на прогулку, в любом случае не прогадаешь. С такой красавицей даже обычная прогулка принесет удовольствие. Одно смущало, незнакомка стояла абсолютно неподвижно. Этакая, чудесно, изумительная статуя, поставленная посреди снежного безмолвия. «Разрешите представиться», — наконец решился Гартош, Гартош из рода Осколов. С таким же успехом можно было разговаривать с камнем. А может, это и есть камень, или ее кто-то заколдовал. От таких опрометчивых поступков, как пощупать незнакомку, или чмокнуть ее в щечку, Гартош благоразумно отказался, может оказаться чревато. Или красотка обидится, или тот, кто ее поставил. Хотя воображение создавало красочные сюжеты, в которых расколдованная красавица щедро благодарила своего спасителя. Еще немного потоптавшись вокруг девушки, Гартош не придумал ничего лучшего, как идти дальше. Не время сейчас проявлять инициативу и загадки разгадывать, доложить начальству, вот оно пускай и думает. Не успели олени пробежать и 20 шитов, как Гартош засомневался в своем решении, может, стоит связаться с кем-нибудь из родни. Уж больно странно выглядело появление здесь неподвижной красавицы. Он нагляделся. Можно уже ни с кем не связываться, девушка пропала. Ну, нет, так нет, сразу успокоился Гартош и продолжил путь. Не проехал он и полулатона, как олени забеспокоились. Что-то неясное ощутил и Гартош. Почудились чьи-то голоса, причем они становились громче и громче. Наконец стало возможно не только услышать голоса, но и разобрать слова. Говорю же, поехал он другой дорогой. Не должен, он здесь новичок, другой дороги, как по своему следу, у него нет. Иначе не сможет он к своим вернуться. А если магию применит, тогда мы услышим и сможем ему помешать. Ага, помешаешь ему, у него вон кто дед. Ты забыл, кому мы служим? Собеседник не ответил. Помнил, значит. Затаив дыхание, проезжал Гартош мимо говорящих. Именно мимо, так как голоса стали отдаляться. Наверняка кто-то применил магию невидимости, да еще хорошо ее замаскировал, как Гартош не старался, ничего не смог почувствовать. Засада. Тихо. Ты слышишь? Что? Будто проехал кто мимо. Не выдумывай, и не забывай, это мы невидимы, а не Гартош. Теплившаяся надежда отпала, сомнения развеяны, ожидали именно его. Вдруг он тоже применил такую магию. Не мели ерунды. Ты же знаешь, как сложна магия невидимости, как трудно спрятать концы. И если бы не помощь нашего покровителя, нам бы ни за что так хорошо не замаскироваться. А ну, как и ему кто-то помог, упорствовал невидимка. Его собеседник задумался и не ответил. Гартоша и самого мучил этот вопрос, почему его не видят те, кто просто обязан его видеть. Сразу вспомнилась недавняя встреча с незнакомкой, не иначе как ее проделки. И если он догадывался о том, или о тех, кто организовал на него охоту, то кого нужно было благодарить за помощь, он даже не представлял. Голоса отдалялись все дальше, и вскоре разобрать их стало невозможно. Но главное, Гартош услышал и понял. За ним идет постоянное наблюдение, а теперь еще и охота. Ведь не для приветствия же на его следах, посреди тундры, поместили двух незнакомцев, наделили их непростой в исполнении и применении магии невидимости и замаскировали следы пребывания. Долго ломать голову над чем-либо Гартош не привык, для этого есть другие, умные люди, а он считал себя воином, а воину не обязательно быть особо умным. Поэтому благоразумно решил переложить решение головоломок на другие головы. И если о явлении девушки он собирался поспрашивать среди мамонтов, то засаду, наверное, следует обсудить только в узком семейном кругу. И вновь неспешный бег оленей по крайнему белому полю. Гартош даже не думал о том, чтобы заставить рогатых двигаться быстрее, еще взбредет что-нибудь в голову, опять будут носиться по тундре. Вон, снова начали недовольно фыркать, опять что-то не так. В очередной раз вытерев слезы, Гартош успокаивающе похлопал оленя по шее и боковым взглядом уловил движение. Он обернулся. Так и есть. Чуть позади и сбоку обнаружилась причина беспокойства оленей. В шитах 25, параллельным курсом бежали два больших белых волка. Принесла нелегкая. Двух хищников Оскол особо не опасался, противник, конечно, опасный, но не настолько, чтобы нельзя было с ними справиться. Главное, чтобы не набежали еще. Хотя, похоже, что подмоги этой пары не видно. Другое дело, что и два волка могут испугать оленей. Так что лучше держать их на приличном расстоянии. Вот только чем. На всякий случай Гартош громко крикнул, погрозил волкам кулаком и снова успокаивающе заговорил с оленями. Волки не обратили на крик Гартоша никакого внимания, хотя и не пытались приблизиться. Они старательно делали вид, что бегут исключительно по своим делам, и им абсолютно нет дела, что кто-то там бежит неподалеку, просто чудом их пути совпали, и это совершенно нормально. Пути оленей и волков часто совпадают. «Врешь, не обманешь», — бормотал Гартош, стараясь не выпускать хищников из вида. И все-таки он упустил момент, когда волки переместились. Только что они находились с одной стороны, и вот уже с другой, с той, где олень бежал налегке, причем всего в 15 шагах от него. Не имея у себя на спине успокаивающего его человека, этот олень заметно занервничал. Он то ускорял бег, то вплотную прижимался к счастливому коллеге. В общем, от него в любую минуту можно было ожидать всего чего угодно. Эх, сейчас бы лук, или на худой конец арбалет. Хоть можно обойтись и без них. Гартош слепил небольшой огненный шар и швырнул его в волков. Шипя и разбрасывая искры, шар упал в паре шитов от хищников, заставив их сделать огромный прыжок в бок. «Это я вас только предупредил», — уведомил их Гартош и снова взялся успокаивать оленей. Волки оказались понятливые и снова обострять ситуацию не захотели. Они почетно сопровождали Гартоша почти до самого места столкновения с носорогом. Здесь уже разбили временный лагерь и сейчас занимались ремонтом саней. Возвращение Гартоша особого ажиотажа не вызвало, что несколько укололо его самолюбие. Им что все равно, что товарищ бросился спасать оленей, едва не погиб в дороге, затем чуть не заблудился, встретился с прекрасной, хотя и неподвижной незнакомкой, чудесным образом избежал засады, и в конце столкнулся с волками. Но мгновение спустя до него дошло. Никто и не сомневался, что он вернет оленей. Это не равнодушие, это высокая оценка самого Гартоша. Удивление вызвало бы, если б он вдруг вернулся без оленей, или с оленями, но еще и медведя с собой приволок. Он с сожалением обернулся назад и подошел к Стесяру. Как здесь? Много пострадало. 10 человек ранено. 4 серьезно. 2 человека погибли. Кто? Один из ваших и мамонт. Стесяр кивнул в сторону. На снегу рядом лежали 2 тела. Академир и мамонт, ехавшие в передних санях. На них было страшно смотреть. Носорог растоптал, не успевших прийти в себя после столкновения людей. Гартош подошел и накрыл тела валявшейся неподалеку рогожей. Какая неожиданная и нелепая смерть, ведь еще несколько часов назад эти люди смеялись и веселились. Чуть заметно прихрамывая, подошел Вирон. Мы сообщили в поселок, через час-полтора должна прийти помощь. Тяжело вздохнув, Гартош кивнул. Помощь сейчас не помешает. Четверо саней разбито вдребезги. Одна пара оленей погибла, еще одного оленя пришлось дорезать, чтобы не мучился. Второй олень с его упряжки был ранен не тяжело, но запрягать его сейчас не стоило. Носороги убежали. Да, а чем их остановить? Здесь баллиста нужна или катапульта. Стрелы для них как комариный укус. Еще немного постояв над погибшими, друзья вернулись к остальным. Лишняя пара рук не помешает. Стисяр сразу распорядился выставить дозоры. Места ведь не совсем безопасные, кроме носорогов водились в тундре и другие опасные животные. Да и шайка из какого-нибудь северного племени заглянуть может. Но на сегодняшний день испытания для людей закончились. Примерно через час прибыла помощь из поселка и вскоре все двинулись назад, поездка на границу не удалась. По прибытии в поселок, распрягая вместе со стисяром оленей, Гартош мимоходом поинтересовался. «А что, стисяр, часто у вас девушки одинокие посреди тундры стоят? Какие такие девушки? Красивые, неподвижные и неразговорчивые, одетые не совсем по северным морозам. И главное, совершенно неподвижные, даже не видно, чтобы дышали. Ну, словно статуя, застывшая статуя». Стисяр застыл. «И ты таких девушек встретил?» «Угу! Только не девушек, а девушку, мне одна попалась!» Стисяр шумно вдохнул, выдохнул и удивленно закачал головой. «Ну и везет же тебе, парень, сразу с двумя северными чудесами встретился. С белым львом и снежной девой. Снежной девой! Если я правильно тебя понял, ты повстречался со снежной девой. Я о ней только слышал. От местных. От них. Из наших с ней никто не встречался. Говорят, что встреча со снежной девой сулит большие перемены в жизни. Можно сказать, это поворотный этап. Причем перемены могут произойти, как в лучшую, так и в худшую сторону. Даже не знаю, может и не повезло тебе вовсе, неизвестно как все обернется». Ты на всякий случай полковнику доложи, может он знает больше моего. Стен преднев больше не знал. И рассказ Гартоша вызвал у него не меньшее удивление, чем у Стисяра. Но он отметил два подозрительных совпадения. Удивительные события происходили там, где в данный момент находился Гартош. Гартош старательно изобразил недоумение, и постарался как можно быстрее смыться от прозорливого полковника. Группе Гартоша так и не удалось побывать на самой северной границе. На другой день после нападения носорога, погода вновь начала портиться, задули метели, зачастую переходящие в бураны. Снова потянулись дни в казармах, и после недели, таких откровенно скучных посиделок, академиров отправили назад, на юг. Долго отдыхать выпускной группе не дали, всего неделя отпуска. Гартош собирался провести этот отпуск с большой пользой. В настоящее время, в замке деда, а также его окрестностях, завел много полезных знакомств, которые собирался освежить и по возможности расширить. Но прежде всего... Уже ставший традиционным семейный совет, который Гартош высидел с трудом. Быстро рассказав о том, что с ним случилось, он немного посидел, прислушиваясь к обсуждению, и не услышав для себя ничего нового, умчался в нижнюю часть замка, где его уже поджидал принц Витон. Гартош собирался пуститься с ним во все тяжкие, с посещением местных кабаков, возможным мордобоем, и, конечно, усиленным вниманием к женскому полу, в общем собирался приобщить принца к полноценной взрослой жизни. А старшие осколы тем временем совещались. Катана в этот раз не звали, сверхординарного ничего не случилось, нечего его и беспокоить. Тем более, что Катан не был посвящен во все тайны, как, например, Гнивер. Итак, у нас появилось новое действующее лицо, Снежная Дева, первым начал совещание посвященных лорд Дангал. Гнивер, задумчиво уставившись куда-то в угол, произнес: «Та, кого северные племена называют Снежной Девой, является одним из демонов Рафа, бога судьбы. И десятник Стисиар действительно прав, эта встреча может оказаться переломной в судьбе Гартоша». «Ты не ошибаешься», — включился в обсуждение Руткер, «и появление Девы, что несомненно помогло Гартошу, означает, что у нас появился сильный союзник. Какие мотивы у наших противников мы знаем, или по крайней мере догадываемся, а какие мотивы у наших возможных союзников? Что движет Снежной Девой или тем, кто стоит за ней? Возможно, стоит обратиться за разъяснением в храм Рафа. Не думаю», сразу же отбросил предложение сына Руткер. «Не доверяю я им. Это и понятно, все знают, что у магов и жрецов натянутые отношения. Ты не улыбайся. Еще неизвестно, что случилось бы, если бы мы не удерживали святош». «Почему неизвестно?» «Известно. Они попытались бы усилить свою власть. И все волей богов, все волей богов. Да, когда у жрецов нет противовеса со стороны тех, кто также имеет доступ к магии, то они выходят на первые роли в государстве. Монополия на чудеса сильная штука, опыт других миров это доказывает». Дангал на слова сына примиряюще поднял руки. «Ладно, сдаюсь, убедили. К жрецам не пойдем. Но тогда нам остается только одно – ждать. Опять ждать. А меня, честно говоря, это ничего не деланье начинает раздражать». Руткер начал успокаивать сына. «Ты пойми, любое наше действие можем навредить Гартошу, ведь цельной картины у нас нет. Мы слишком мало знаем, какие силы вокруг него закружились. Какие силы мы-то догадываемся, но вот почему». На вопрос Гнивера, почему, никто не мог дать вразумительного ответа. 14. Осенний лес на западе Виктании особенно красив. Желтые, оранжевые, ярко-красные деревья стояли вперемешку с зелеными. Некоторые умудрились нарядиться во все эти цвета одновременно. Так выглядели тайринские леса в конце осени и большую часть зимы. Зимы здесь обычно были мягкими, больше дождливыми, чем снежным, соответственно не все деревья считали нужным сбрасывать листву. Так что тайринский лес никогда не был неприлично голым, легкая кокетливая обнаженность его вполне устраивала. Устраивала она и один из полков элитного легиона Росомахи, который выбрал этот лес в качестве своей ставки. Пожалуй, учение, которые должны были провести академии в тайринских лесах, можно назвать самыми легкими из всех, которые им довелось пройти и которые еще будут. Отсутствие морозов и сильных ветров, длительное окно между дождями, великолепные ландшафты, все это наполняло академии расслабленно-курортным настроением. Группа здесь была представлена практически в полном составе, естественно, исключая погибших, очень сильно покалеченных, и тех, кто по своему психологическому состоянию больше не мог допускаться до службы в армии. После недельного адаптирования к местным условиям, группу разбили на две равномерных части, которым предстояло противостоять друг другу, совсем как в детстве. Росомахи придумывали для молодежи сложные, но увлекательные задачи, и академии с веселым рвением брались их решать. Группа, которой командовал никто иной, как Гартош, находились в засаде. На этот раз им выпала роль злодеев, которые напали на большой обоз, взяли в заложники важных персон и награбили много чего разного и естественно ценного. И вот теперь они старались не допустить к добытому честным разбойничьим путем, обиженные, оскорбленные и обозленные правительственные войска. Опытные росомахи помогли новоявленным лесным разбойникам спрятать пленных и добычу и правильно организовать засаду. Маскироваться местные легионеры умели отменно, и иной раз обнаружить их можно было только наступив на них, да не куда-нибудь, а на самое чувствительное место. Академиры внимательно прислушивались к советам старших товарищей и по возможности старались им следовать. Гартош облюбовал себе убежище практически на самой тропе. Он полдня готовил место для засады. Выкопал небольшое углубление, вынес подальше землю и подготовил листья для маскировки. Осталось дождаться, когда разведчики доложат о приближении поисковой группы. Глажило, правда, сомнение, успеет ли спрятаться. Но необходимость сидеть или лежать несколько часов в неудобной позе молодых академиров раздражала, а то, что росомахи на это осудительно покачивали головами, приписывали стариковскому брюзжанию. Но пришел момент, когда Гартош каким-то неведомым образом понял: пора прятаться, противник рядом. Он отдал приказ, и академиры быстро разошлись по местам, а слушаться своего командира или даже громко буркнуть что-то недовольное они не решались. Оскол добыл себе высокий авторитет среди одногруппников. Один из товарищей тщательно присыпал командира листвой, и начались тягучие минуты ожидания. Место для себя Гартош подобрал отличное, никто и не подумает ожидать нападения с самой тропы, все внимание уделит зарослям. А командир разбойников подпустит противника поближе и лично возглавит атаку против подчиненных Дебора. Порвут засранцев как старую тряпку, не таких сусликов выливали. Упершись щекой в ложе арбалета и погрузившись в мечты и размышления, Гартош чуть было не заснул, и приглушенный лай заставил его вздрогнуть. Вот черт! Дебор додумался взять с собой собак, это меняло все планы. Собаки мигом почуют засаду и сведут на нет все усилия разбойничьей группы. Что делать? Оставаться на месте опасно и практически бесполезно, нужно срочно менять план. Не успел Гартош принять решение и подняться, как из зарослей на тропу выскочил волк, матерый такой волчище. Он резко остановился, почуял людей. Да и как не почуять, Гартош лежал всего в шитах 10 от зверя, и остальные расположились не намного дальше. Сразу заныло плечо, укушенное белым собратом нынешнего серого. А ведь ситуация складывалась совсем не смешная. У академиров, как всегда при стычках между собой, не было боевого оружия кроме кинжалов. А тупые мечи, мешочки с краской вместо наконечников, волчьим клыкам не конкуренты. Зверь повел носом, с легкостью отмечая местоположение каждого из лесных молодцов, затем его взгляд переместился на молодого командира. А боги! Такой взгляд и такие глаза на звериной морде Гартош видел только в одном месте, в Ларфе, в пригороде Голофа. У него перехватило дыхание, сомнений не было. Перед ним оборотень, зверь, точнее не совсем зверь, понял, что для человека, лежавшего на тропе, не секрет, кто он есть на самом деле. Волк обнажил клыки в кровавой предостерегающей ухмылке. Интересно, чья кровь на его морде? При мысли, что могли пострадать академиры, Гартоша начала заполнять знакомая боевая злость. «Не завидую я твоему подопечному, лорд Белый Демон, если он пообедал кем-то из моих друзей». В этот раз Белый Демон не ответил, видимо, нашлись дела поважнее, чем подглядывать и затем общаться с Гартошем. А вот волчара, мало уступавший размерами своим северным сородичам, кое-что понял, и, прыгнув в сторону, умчался в чащу. В место, где он только что стоял, ударила стрела с краской, у кого-то из академиров не выдержали нервы. Лай собак раздался совсем близко. Пришедший в себя после увиденного, Гартош быстро поднялся, стряхнул разноцветные листья и начал отдавать команды. Два десятка остаются на месте. Не переусердствуйте с маскировкой, вы, приманка. Остальным отойти от тропы и не приближаться ближе, чем на 50 шитов. Собаки учуют. Действуем по обстоятельствам. Собаки смешали все наши планы, и неизвестно, какие еще сюрпризы придумали для нас Дебор с Эльканом. Возможно, нам придется пожертвовать расположенными в засаде десятками. Фланговым десяткам быть готовыми совершить бросок и напасть на преследователей с тылу. Это если они не растянутся цепью, подал голос Вирон. Тогда произойдет прямое фронтальное столкновение. Вряд ли. Для этого им пришлось бы идти цепью по всему лесу, прочесывать все заросли, овраги, любые подозрительные места. Нет, если они взяли с собой собак, значит на них и сделана основная ставка. Вовремя обнаруженная засада, это уже не засада, а совсем наоборот, почти ловушка. Ну, может не ловушка, но преимущество во внезапности мы потеряли. Получится почти ровная схватка. У нас на один десяток меньше, напомнил Вирон. Тот, что охраняет заложников. Ничего, мы постараемся застать врасплох хотя бы их арьергард. Отряд рассредоточился. Гартош возглавил два десятка на левом фланге. Они готовились сделать скрытый быстрый переход. Среди деревьев замелькали фигуры. Шли не крадучись, в открытую. Вот это да, кого же они против нас выпустили? Спросил кто-то самый остроглазый. Да, удивиться было чему. Впереди, в коричневых, совсем не маскировочных костюмах, шел десяток собакари. И на поводках они вели совсем не легавых ищеек, а огромных волкодавов. Вели, не совсем правильно сказано. Сильные животные тянули своих хозяев так, что чуть поводки не рвались. Следом за ними лес начал наполняться людьми, их появлялось все больше, гораздо больше, чем должно быть в группе Дебора. «По-моему, это не по нашу душу», — начал догадываться Гартош. Он вышел из-за дерева и, не скрываясь, пошел навстречу. Псы дошли до места, где оборотень выскочил на тропу и буквально захлебнулись злобным лаем. Подоспели и помогавшие группе Гартоша росомахи. «Куда он делся?» — спросил один из собакарей участников засады. «Кто он?» — не поняли ни академиры, ни росомахи. «Волк, кто же еще?» Видевшие хищника указали направление. «Туда!» — спрашивающий удовлетворенно кивнул. «Собаки тянули туда же. Оборотня ловите!» Поспешил сунуть свой нос и проявить обознанность Гартош. Охотник за нечистью недоуменно на него уставился. «А ты откуда знаешь?» Гартош фыркнул. «Да что, я оборотней не видел. В Галафе не раз с ними сталкивался. Понятно. Это тоже непростой оборотень. Из Ларфа гость. Далеко забрался. Явно ему здесь что-то нужно, ведь идет гад прям в зачарованный лес. Знает, что без разрешения мы туда не войдем. Надеется оторваться». У Гартоша азартно заблестели глаза. «Зачарованный лес. Да, лес Дриад. Сам понимаешь, свободного ходу нам туда нет, а пока спрос, пока ответ, оборотень может уйти. Наша помощь нужна. Нам любая помощь не помешает. Да вот куда вас без оружия взять? А мы рядом с росомахами пойдем. Лишние глаза и уши не помешают. Хорошо, недолго думал охотник. Только не отрываться, сам знаешь, насколько они опасны. Гартош отдал академиерам команду и лично проследил, чтобы каждый из них был прикреплен к вооруженному росомахе. Сам он догнал уже знакомого охотника и начал завязывать разговор. Откуда он взялся? А дух его знает. Мы его гоним полтора десятка латанов, совсем нас вымотал сволочь. А нам его передали охотники из соседнего герцогства, и откуда он взялся там, Нам неизвестно. Неужели нельзя было устроить ему засаду? Хитер черт, все время менял направление движения. Это он сейчас прямиком к дриадам попер, а раньше поди, догадайся, где он выскочит. Маги не помогают, толку от них. Здесь сильный маг нужен, не слабее самого оборотня. А еще лучше пару-тройку своих оборотней, тогда мы бы его быстро прищучили. Так нет же, у таких важных магов очень важные дела, не с руки им по лесам за оборотнем гоняться. Гартош засмеялся. Ясное дело, боятся они оборотней нефратов, они посильнее наших будут. Охотник даже остановился. Ты откуда про нефратов знаешь? Я участвовал в походе на нечисть вместе с пауками, призраками. Нас тогда только трое выжило. Там насмотрелся и наслушался. Понятно. Наслышан. Охотник новым взглядом посмотрел на Гартоша и возобновил быстрый шаг, почти бег. Пострадавших нет. Пока нет. Ясно. Значит, клыкастый просто поохотился. В смысле? У него морда в крови. Я боялся, что он на кого-нибудь из наших напал. Да нет, пока дух вроде миновал. Во всяком случае, я бы знал, случись такое. Выяснив все, что нужно, Гартош умолк, берег дыхания и охотник. След вел прямо, никуда не сворачивая, и сомнений больше не оставалось, либо оборотень к дриадам с нимфами собрался, либо хочет использовать их лес как запретную для людей территорию. Гартош напряженно думал, чтобы такого предпринять, чтобы перехватить чужака. Лучшее, что приходило в голову, это подпространственный прыжок на самую границу зачарованного леса. Он уже собирался предложить эту идею охотникам, но вдруг подумал, а какого черта они вообще гоняются за этим оборотнем? Если он прошел такое расстояние и никого не тронул, то возможно не стоит его и преследовать. Загнав крамольные мысли подальше, Гартош старался не отставать от словоохотливого старшего охотника, которого звали Сирей. Преследователи плотной группой вывалились на большую поляну, где, сгрудившись в кучу, остановились. Посреди поляны рос раскидистый дуб, перед которым на вбитых в землю кольях красовался щит. Территория дриад охраняется законом Виктании. Нарушившие без разрешения границу, властью дриада могут быть умерщвлены, гласила надпись на щите. И что теперь? Спросил Гартош. Сирей пожал плечами. Пойду спрашивать разрешение, а если обойти поляну стороной и сказать, что не заметили границы? Не получится. Лешие все равно на эту поляну выведут, к этому дубу и к этому щиту. Лешие, лешие, лешие, дриадские мужики. Они передовой отряд охраны зачарованного леса. Поспрашивай про это у росомах, они не хуже моего про здешние порядки знают, а может и лучше. Все-таки живут рядом. А я пойду.